Петля. Проектируем двигатель жизненного роста. В XIX веке великий писатель Бальзак пожаловался: «Мне нужно отдохнуть. Моей голове нужно перезапуститься. Путешествия помогают мне расслабиться. Но для путешествий нужны деньги, а чтобы заработать деньги, нужно работать. Я попал в заколдованный круг и не могу выбраться из когтей этого чудовища». Бальзак и не знал, что его проблема проживет до нашего времени. Много современных людей сталкиваются с той же проблемой, что и он. Кажется, что путешествия, деньги и работа не сильно связаны друг с другом. Но если связать их во времени, то получится фигура, похожая на змею, поедающую свой хвост. Если не видеть внутренней взаимосвязи между этими тремя вещами, то получится так, что вы будете хотеть всего одновременно. Во время отдыха вы будете хотеть путешествовать, а во время путешествий будете беспокоиться о деньгах. Как ни крути, не получится расслабиться. Это все равно, что пытаться схватить змею за голову и одновременно за хвост. На самом деле вы боретесь с самим собой. Это и есть система с временными отношениями. Петля. Луп. Петля – это самоукрепляющаяся система. Накручивать себя так же, как Бальзак – это плохо. Вы можете попасть в ловушку постоянной занятости и никогда из нее не выбраться. Самая яркая особенность петли – это положительные и отрицательные циклы самоусиления. Конечно, положительное и отрицательное – это идеи, присущие человеку. Если растут ваши инвестиции, это положительный цикл. Если же растут долги – отрицательный. Но системе все равно на это. Система просто управляет ростом. Например, занятость, хаос – это тоже петля. Чем больше занятость, тем больше хаоса. Чем больше хаоса, тем выше занятость. Как я говорил ранее, структура системы определяет результат. Неважно, кто занят или чем занят, как только образуется усиливающая петля, эта петля будет усиливаться до тех пор, пока не достигнет предела системы. Такой цикл встречается повсеместно. Если все сделано правильно, в результате получится двигатель жизненного роста, но если неправильно, то результатом будет смертельная спираль. Ниже я перечисляю 8 наиболее распространенных жизненных циклов, среди которых есть и двигатели жизненного роста, и смертельные спирали.